Крицкий молодец. Кронос, может, и хмыкал от удовлетворения, а вот Мор, воплощение рока и погибели, улыбался, как всякий раз, когда властители проявляют уверенность. Мор улыбался, потому что видел, как процветает на Крите Зевс. Он вырос в сильнейшего и красивейшего мужчину во всем мироздании, свечение его было таково, что едва не резало глаза. Как это часто бывает с чрезвычайно красивыми людьми. Когда наша красота создает неудобства, нам надлежит извиняться или отворачиваться. Благодаря целительному козьему молоку и питательной мощи манны у Зевса были крепкие кости, чистая кожа, сияющие глаза и блестящие волосы. Он проделал путь, если говорить в греческих понятиях, от Паиса, мальчика, и Эфебоса, подростка, до Куроса, юнца, то есть до того, что мы ныне именуем молодежью. Уже сейчас первые пуховые намеки на то, что станет легендарным и великим примером искусства ношения бороды, пробивались у него на подбородке и щеках. Непрост вопрос о том, сколько требуется времени, чтобы выкормить бессмертного, научить ходить и говорить, вырастить до полной зрелости. Некоторые источники утверждают, что Зевс превратился из младенца в молодого человека всего за один год. Божественное время и время смертных, похоже, текут по-разному, как это устроено у собак и людей или слонов и мух, допустим. Вероятно, лучше всего не относиться к устройству времени в мифе слишком буквально. Зевс был наделен уверенностью, естественной властностью, какими отмечены те, кому суждено повелевать. На смех он был более горазд, чем на гнев, однако если поднималась в нем ярость, он мог напугать все живое вокруг. С самого начала он проявлял и жизненный пыл, и силу воли, какие наполняли трепетом даже его мать, а кое-кто утверждал, что молоко Амальтеи придавало этому юнцу, пока он рос, невероятные способности. По сей день критские экскурсоводы развлекают туристов байками о замечательных силах юного Зевса. Рассказывают, так будто это случилось при их жизни, что, играя со своей любимой няней Козой и не отдавая себе отчета в собственной мощи, Зевс случайно отломил ей рог. Из-за его уже тогда сверхъестественных божественных сил отломленный рог мгновенно наполнился превосходнейшей пищей, свежим хлебом, овощами, фруктами, вяленым мясом и копченой рыбой. И щедрость рога не истощалась, сколько бы ни потребили из него. Так возник рог изобилия, корнукопия. Целеустремленная мать Зевса посещала Крит при всяком удобном случае, когда могла ускользнуть от недреманного ока Кроноса. «Ни на миг не забывай, что натворил твой отец. Он съел твоих братьев и сестер, пытался съесть и тебя. Он твой враг!» Зевс слушал, как Рея живописует несчастье мира под владычеством Кроноса. Он правит, устрашая. У него никакого чувства родства или доверия. Так нельзя, мой Зевс. Это разве не делает его сильным? Нет. Это делает его слабым. Титаны, семья, его братья и сестры, племянники и племянницы. Некоторые уже недовольны его чудовищной тиранией. Когда придет твое время, ты воспользуешься этим недовольством. Да, мама. Подлинный вождь создает союзы. Подлинного вождя обожают, ему доверяют. Да, мама. Подлинного вождя любят. Да, мама. Ах, вот ты смеешься, а это правда. Да, Рея отвесила сыну оплеуху. Давай-ка посерьезнее. Ты не дурак. Я это своими глазами вижу. Адамантея говорит, ты умный, но взбалмошный, что ты слишком много времени тратишь, охотясь на волков, дразня овец, лазая по деревьям и соблазняя нимф ясеня. Пора тебя как следует вышкалить. Тебе уже 16. Скоро предстоит нам делать свой ход. Да, мама.